У Копенкина на лице появилась ярость обманутого человека. Тогда лес надо сразу сносить и отдать землю под пахоту. Эти дерева только у озимого хлеба место отнимают. Надзиратель затих и следил чуткими глазами за волнующимся Копенкиным. Дванов высчитывал карандашом на книжке Арсакова убыток от лесоводства. Он еще спросил у надзирателя, сколько десятин в лесничестве, и подвел итог. 1010 мужики в год теряют от этого леса, — спокойно сообщил Дванов. — Рожь, пожалуй, будет выгоднее. — Конечно, выгодней, — воскликнул Копенкин. — Сам лесник тебе сказал. Вырубить надо наголо всю эту гущу и засеять рожью. Пиши приказ, товарищ Дванов. Дванов вспомнил, что он давно не сносился с Шумилиным, хотя Шумилин не осудит его за прямые действия, согласные с очевидной революционной пользой. Надзиратель осмелился немного возразить. «Я хотел вам сказать, что самовольные порубки и так сильно развелись в последнее время, и не надо больше рубить такие твердые растения». «Ну, тем лучше», — враждебно отозвался Копенкин. «Мы идем по следу народа, а не впереди его». Народ, значит, сам чует, что рожь полезнее деревьев. Пиши, Саша, ордер на рубку леса. Дванов написал длинный приказ обращения для всех крестьян-бедняков Верхнемотнинской волости. В приказе от имени губисполкома предлагалось взять справки о бедняцком состоянии и срочно вырубить лес Бетермановского лесничества. Этим, говорилось в приказе, сразу проложатся два пути в социализм. С одной стороны, бедняки получат лес для постройки новых советских городов на высокой степи, а с другой — освободится земля для посевов ржи и прочих культур, более выгодных, чем долгорастущее дерево. Копенкин прочитал приказ. Отлично оценил он. «Дай-ка и я подпишусь внизу, чтобы страшнее было. Меня здесь многие помнят. Я ведь вооруженный человек». И подписался полным званием «Командир отряда полевых большевиков имени Розы Люксембург Верхнемотнинского района Степан Ефимович Копенкин». «Отвезешь завтрашний день в ближние деревни, а другие сами узнают», — вручил Копенкин бумагу лесному надзирателю. «А что мне после леса делать?» — спросил распоряжение надзиратель. Копенкин указал, да тоже, землю паши и кормись. Небось, в год-то столько жалования получал, что целый хутор съедал. Теперь поживи как масса. Уже поздно. Глубокая революционная ночь лежала над обреченным лесом. До революции Копенкин ничего внимательно не ощущал. Леса, люди и гонимые ветром пространства — не волновали его, и он не вмешивался в них. Теперь наступила перемена. Копенкин слушал ровный гул зимней ночи и хотел, чтобы она благополучно прошла над советской землей. Ни одна любовь к срубленной розе существовала в сердце Копенкина. Она лишь лежала в своем теплом гнезде. Но это гнездо было свито из зелени забот о советских гражданах, трудной жалости ко всем обветшалым от нищеты и яростных подвигов против ежеминутно встречающихся врагов бедных. Ночь допевала свои последние часы над лесным Беттермановским массивом. Дванов и Копенкин спали на полу, потягивая во сне ноги, уставшие от коней. Дванову снилось, что он маленький мальчик и с детской радостью жмет грудь матери. Как видел он, жмут другие, но глаз поднять на ее лицо боится и не может. Свой страх он сознавал неясно и пугался на шее матери увидеть другое лицо, такое же любимое, но не родное. Копенкину ничего не снилось, потому что у него все сбывалось наяву. В этот час, быть может, само счастье искало своих счастливых, а счастливые отдыхали от дневных социальных забот, не помня своего родства со счастьем. На другой день Дванов и Копенкин отправились с рассветом солнца вдаль и после полудня приехали...